Глава 49. После первой лекции по химии Фрэнси вышла в озарение. За один час она узнала, что все вокруг нее состоит из атомов, которые непрерывно движутся. Еще она поняла, что ничто в природе не исчезает и не уничтожается. Даже если какую-то вещь сжечь или сгноить, она не исчезнет без следа с поверхности Земли, а превратится во что-то другое, в газ, жидкость, прах. Буквально во всем, решила Фрэнси после первой лекции, вибрирует жизнь. Химия вообще не признает смерти. Она недоумевала, почему ученые люди не объявят химию религией. Драма эпохи реставрации, если не считать того, что требовалось тратить много времени на чтение, тоже давалась ей легко после многолетних студий Шекспира. Ни этот курс, ни основы химии не вызывали у нее никаких затруднений. Другое дело французский для начинающих. Перед ним Фрэнси пасовала. На самом деле он предназначался не для начинающих. Преподаватель исходил из того, что его студенты учили язык раньше. Но провалили экзамен, поэтому пропустили азы и приступил сразу к переводу. Фрэнси, которая боялась даже английской грамматики, орфографии и фонетики, не могла одолеть французский язык. Она никогда не сдаст его. Все, что ей оставалось, это зубрить каждый день новые слова и терпеть. Она занималась в электричке, занималась во время перерывов и даже обедала, поставив книгу перед собой на стол. Печатала домашние задания на свободной машинке в учебной комнате коммуникационной компании. Она ни разу не пропустила занятия и даже не опоздала. И мечтала об одном — сдать 2 экзамена из 3. Молодой человек, который заговорил с ней в книжном магазине, стал ее ангелом-хранителем. Его звали Бен Блейк. И был он личностью выдающейся. Учился в 11 классе школы Маспет, был лучшим учеником, редактировал школьный журнал, играл полузащитником в футбольной команде. В течение 3 лет он занимался на летних курсах. К окончанию школы он пройдет программу 3 лет колледжа. Ему останется только 1 год. Помимо учебы он подрабатывал в юридической фирме, писал письма, рассылал повестки, проверял дела и протоколы, подыскивал прецеденты. Он знал законы штата и был способен вести дело в суде. Работа, которая приносила $25 в неделю, не мешала ему блестяще учиться в школе. На фирме хотели, чтобы он остался у них после окончания школы, освоил право и со временем сдал экзамен на адвоката. Но Бен выбрал крупнейший колледж на Среднем Западе. Он планировал получить степень бакалавра и затем поступить в юридическую школу. В 19 лет он отчетливо представлял свою дальнейшую жизнь как прямой путь, неуклонно ведущий к цели. После сдачи адвокатского экзамена намеревался получить практику в провинции. Полагал, что у молодого адвоката в провинции больше возможностей сделать карьеру. Он даже место уже приискал. Ему предстояло стать преемником дальнего родственника, пожилого адвоката с постоянной клиентурой. Он вел переписку со своим будущим патроном и получал от него каждую неделю длинные письма с рекомендациями. Бен планировал, унаследовав практику родственника, в свой черед занять место окружного прокурора. По договору в этом маленьком округе адвокаты по очереди выполняли обязанности прокурора. Это станет началом его политической карьеры. Он будет много работать, приобретет имя, завоюет доверие, в результате его изберут в палату представителей штата. Он проявит себя с лучшей стороны, его переизберут. В конечном итоге он станет губернатором штата. Таков был его план. И самое удивительное, в этом плане все, знавшие Бена Блейка, ничуть не сомневались в том, что все будет именно так, как он запланировал. А тем временем, летом 1917 года, предмет честолюбивых замыслов Бена Блейка, обширный штат на Среднем Западе, дремал под жарким солнцем прерий, дремал среди бескрайних полей пшеницы, среди бесконечных садов, в которых зрели яблоки Вайнсеп, Болдуин и Нортерн Спай, дремал и ни сном, ни духом не ведал, что человек, который намерен завоевать местный Белый дом и стать самым молодым губернатором в истории, в это время оканчивает школу в Бруклине. Таков был Бен Блейк. Элегантный, веселый, обаятельный, блестящий, уверенный в себе. К нему хорошо относились юноши. а девушки просто сходили по нему с ума. И Фрэнси Нолан, затаив дыхание, обожала его. Они виделись каждый день. Его исправлениями пестрели ее домашние задания по французскому. Он проверял ее работы по химии и разъяснял темные места в драмах эпохи реставрации. Он помогал ей составить программу занятий на следующее лето и даже, что весьма любезно с его стороны, пытался спланировать всю ее дальнейшую жизнь. Лето приближалось к концу, и это огорчало Фрэнси по двум причинам. Во-первых, скоро она не сможет каждый день видеть Бена Блейка, а во-вторых, провалит экзамен по французскому. Второй причиной Фрэнси поделилась с Беном. «Глупости», — решительно сказал он. «Ты заплатила за курсы. Ты все лето ходила на занятия. Ты не идиотка, ты сдашь. Тройку тебе уж точно поставят». «Нет», — рассмеялась она, — «я схлопочу пару». «Тогда позубрим перед экзаменом. Потратим целый день. Куда пойдем?» «Ко мне?» — робко предложила Фрэнси. «Нет, там нас будут отвлекать». Он задумался на мгновение. «Я знаю отличное место. Встречаемся в субботу в 9 утра на углу Гейтс и Бродвея». Бен уже ждал ее, когда она вышла из трамвая. Фрэнси ломала голову, куда же они могут пойти в таком районе. Бен подвел ее к служебному входу в один из бродвейских театров. Он вошел в эту волшебную дверь, просто сказав: «Доброе утро, Поп!» Седому мужчине, который сидел на раскладном стуле возле открытой двери, грелся на солнышке. Так Фрэнси узнала, что этот необыкновенный юноша по вечерам работает капельдинером в театре. Фрэнси никогда раньше не была за кулисами, и от потрясения у нее чуть не подскочила температура. Сцена казалась огромной, а потолок терялся в вышине. Ступив на сцену, она изменила походку, шагала медленно, не сгибая ног, как делал незабвенный Гарольд Кларенс. Когда Бен заговорил, она повернулась к нему медленно, торжественно и ответила гортанным голосом. «Что ты сказал?» «Хочешь посмотреть в зал?» — переспросил он. Бен приподнял занавес, включил огни рампы. Она прошла на авансцену. Я глядела сотни пустых мест, которые ожидали зрителей. Она наклонила голову и обратилась к самому дальнему ряду. «Здравствуйте, господа!» Выжидающая пустота огромного темного зала многократно усилила ее голос. «Слушай, тебя что больше интересует, французский или театр?» — добродушно спросил Бен. «Театр, конечно». Это была сущая правда. Стоя здесь, на сцене, она позабыла все свои планы. К ней вернулась ее первая любовь. Любовь к театру. Бен рассмеялся и выключил подсветку, опустил занавес и поставил два стула друг против друга. У него откуда-то оказались контрольные работы по французскому за последние 5 лет. Из них он составил экзаменационный лист, включив в него вопросы, которые встречались чаще всего и реже всего. Почти весь день он зубрил с Фрэнси ответы на эти вопросы. Потом он заставил ее выучить страницу из мольеровского «Тартюфа» с переводом. Он пояснил: «Завтра на экзамене непременно встретится вопрос, который покажется тебе китайской грамотой. Не пытайся на него отвечать, поступи так. Честно признайся, что не знаешь ответа, но предложи вместо этого перевести отрывок из Мольера, напиши то, что выучила сейчас. И тебя отпустят с Богом». «А если этот отрывок попадется в основных вопросах?» «Не попадется. Я выбрал очень редкий фрагмент». И правда, ее отпустили с Богом, она сдала экзамен по французскому. Да, получила 3, но утешалась тем, что раз сдала, то сдала. А оценка не так уж важна. Зато химию и историю драмы она сдала на отлично. Опять же, следуя указаниям Бена, через неделю после экзаменов она пришла за выпиской о своих баллах. Они встретились с Беном, как договаривались. Он повел ее к Хюллеру и заказал содовый шоколадным вкусом. «Сколько тебе лет, Фрэнси?» — спросил он. Она быстро прикинула в уме. «Дома 15, на работе 17, Бену 19. Он не захочет знаться с ней, если выяснится, что ей всего 15 лет». Он заметил ее колебания и улыбнулся. «Все сказанное вами может быть использовано против вас». Она собралась с духом и отважно пролепетала. «Мне 15». И смущенно опустила голову. «Хм, ты мне нравишься, Фрэнси». «Я тебя люблю», — подумала она. «Ты мне нравишься больше всех знакомых девушек, но, понимаешь, у меня нет времени на девушек. Хотя бы часок в субботу, скажем». «Те несколько свободных часов, которые у меня есть, принадлежат моей матери. Кроме меня у нее никого нет». Фрэнси ничего не слышала про миссис Блейк до сей минуты. Но она ее сразу возненавидела, потому что та присвоила все свободные часы Бена, из которых даже один-два могли бы составить счастье Фрэнси. «Но я буду помнить о тебе», — продолжал он. «Буду писать, если появится свободная минута». Он жил в получасе ходьбы от нее. «Если буду нужен тебе, речь не о пустяках, конечно. Черкни мне строчку, и уж я найду возможность встретиться с тобой». Он протянул ей картонную карточку, в углу которой было написано «Бенджамин Франклин Блейк». Они попрощались, выйдя от Хюллера, и тепло пожали руки. «Увидимся следующим летом!» — крикнул он ей, уходя. Фрэнси стояла и смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол. «Следующее лето. Сейчас всего лишь сентябрь. До следующего лета столько ждать?» Фрэнси так понравилось учиться на летних курсах, что она захотела записаться в тот же колледж осенью, но понятия не имела, где взять 300 с лишним долларов, чтобы заплатить за учебу. Изучив однажды утром в Нью-Йоркской библиотеке на 42-й улице проспекта учебных заведений, она нашла женский колледж, в котором жительницы Нью-Йорка могли учиться бесплатно. Вооружившись своими справками, она пошла записываться. Ей сказали, что без диплома об окончании средней школы ее не могут зачислить. Она ответила, что на летние курсы ее же приняли. «Ах», — сказали ей, — «это совсем другое дело. Эти курсы дают только баллы. Диплом после них не полагается». Фрэнси спросила, нельзя ли ей поучиться просто так без диплома. «Нет», — ответили ей, — «но если она старше 25 лет, то ее зачислят вольнослушателем без права получения диплома». Фрэнси с сожалением призналась, что ей еще нет 25 лет. «Есть еще один вариант», — сказали ей. «Можно сдать вступительные экзамены, тогда ее примут в колледж без школьного диплома». Фрэнси согласилась и провалила все экзамены, кроме химии. «Что ж, это мне наука», — сказала она матери. Если бы поступить в колледж было так просто, то кто бы стал тратить время на школу? «Но не переживай, мама, теперь я знаю, что такое вступительные экзамены. Наберу учебников, подготовлюсь и в следующем году сдам. Это можно сделать, и я это сделаю. Вот увидишь». Впрочем, даже поступи она в колледж, учиться там не смогла бы. Ее перевели на дневную смену. Она стала опытным специалистом, работала очень быстро, и в ней нуждались днем, когда поток сообщений был максимальным. Ей пообещали, что летом она сможет вернуться на ночную смену, если захочет. Ей в очередной раз повысили зарплату. Теперь она получала $75 в неделю. Опять приходилось коротать одинокие вечера. Фрэнси бродила золотой осенью по Бруклину и думала о Бене. «Если буду нужен тебе, я уж найду возможность встретиться». Да, он был нужен ей, но он точно не ответит, если она напишет. «Мне очень одиноко. Пожалуйста, погуляй со мной, поговори со мной». В его железном расписании жизни не значилась станция под названием «Одиночество». Вокруг все казалось прежним. И все же чувствовались перемены. На некоторых окнах появились золотые звезды. Парни по-прежнему вечерами собирались на углу или возле кондитерской. Только теперь все чаще в их компании мелькал цвет хаки. Они стояли в кружок, напевали, пели «Старую хижину», «Прости, что обидел тебя» и другие песни. Иногда парень в военной форме заводил что-нибудь военное. «Там вдали» или «Кэти». Но что бы они ни пели, заканчивали всегда бруклинскими народными мелодиями. «Ирландские глазки», «Позволь назвать тебя Милкой» или «Оркестр играет». Фрэнси, проходя мимо них по вечерам, удивлялась тому, что все песни звучат так печально.